8-5. Черная вуаль. Родственники Батисти после этого оказались в центре внимания, и на них распространился ореол героя-мученика. В Италии есть мемориальная доска, посвященная матери Батисти Виттории Фоголари. На доске слова: «В этом доме родилась графиня Виттория Тереза Фоголари, мужественная мать национального героя Чезаре Батисти». Жена Батисти всегда разделяла взгляды мужа, но она не хотела этой войны, предчувствуя несчастье. До последней минуты Эрнеста надеялась на его возвращение, а потом, когда надеяться уже было не на что, стояла перед открытым окном и, раскинув руки, изо всех сил держалась за обе стороны широкого оконного проема. Костяшки пальцев побелели. Она как будто удерживала саму себя, чтобы не броситься в это окно, не вылететь черной птицей во вдовьем оперении. Из ее груди вырывался немой крик, длинные косы растрепались по плечам. Она их не чувствовала, как не чувствовала всего своего тела. Только ноющее от напряжения пальцы она чувствовала, и это оказалось спасением. Мимо окна проплывали фиолетовые сумеречные облака, выделяясь на синем южном небе. Но ничего этого больше не было. Ни неба, ни облаков. «Senti il vento dell'Alpe». Примечание. «Почувствуйте ветер в Альпах». Итальянской. Строка из стихотворения Джозуа Кардуччи. Конец примечания. Она ничего не чувствовала. Ни ветра, ни Альп. Спустилась на первый этаж. Вытащила из сундука старое бабушкино платье. Совсем простое, черное, с огромным некрасивым белым воротником грубой вышивки. И, надев его, подошла к распятию в маленькой темной комнате. Опустилась на колени. Только в этом дешевом выцветшем платье она могла молиться Анжеле Меричи, святой из Брешии, защитнице вдов и осиротевших детей. «О, святая Анжела, защити материнское сердце ради детей, дай покоя и целомудренной любви. Твой пример щедрой любви и заботы станет образцом достоинства женщины в браке ли состоящей или в жизни святой, непорочной, и со светом веры и силы мы обретем надежду на уважение и миролюбие. О, святая Анжела, молись о нас и защити нас». Перевод с итальянского Марианны Сорвиной. Раньше она была другой. Она никогда бы не надела это старое платье, не стала бы произносить молитву, но сейчас у нее ничего больше не было. Потом Эрнеста взялась за публикацию сочинений своего мужа, чтобы пережить. У нее было трое несовершеннолетних детей. Старшему едва исполнилось 16. Он был ровесником этой войны и 20 века. Луиджи Батисти, или Джиджино, как все его называли, несмотря на свои 16 лет, сразу же после смерти отца ушел добровольцем на фронт и воевал в составе Альпини. И кто мог в этом неистовом юношеском порыве помешать сыну национального героя? Когда Муссолини вдруг пришла в голову мысль перенести свою резиденцию в многострадальный замок Буон-Консильо, Эрнеста отправилась в Тренто в траурном одеянии и демонстративно накрыла надгробие мужа черной вуалью. Символическое значение этого поступка понятно. Незачем было несчастному Чезаре видеть, что вытворяет на этой земле его ученик. Впрочем, и мотивы Муссолини кажутся достаточно прозрачными. Героический отсвет Буон-Консильо, последнего пристанища Батисти, во-первых, и стремление бросить вызов австрийцам, некогда превратившим итальянскую святыню в казарму из-за стенок, во-вторых, для него этот замок стал символом реванша. Эрнеста Битанти, была старше мужа на 5 лет. Ее любовь пережила его на целых 40. Столько она прожила и столько же боролась за сохранение его наследия и доброго имени. Мысль о том, что он ушел раньше и еще молодым, не давала ей покоя. Сверяя свои мысли с его мыслями, она понимала, что приятие им деяний его протеже Муссолини было бы просто невозможно. И она начала непримиримую борьбу с бывшим товарищем и союзником, выступая в защиту угнетенных национальностей и спасая антифашистов. Но Эрнеста никогда не могла простить де Гасперии того, что он разошелся с ее мужем во взглядах, и того, что он жив, а ее муж никогда уже не вернется. В сущности, для Эрнесты та так называемая «Великая война» была единственной. Просто она так и не окончилась. Трагическая гибель Батисти разделила их навсегда, и до последнего своего часа его вдова будет клеймить де Гаспери в своих статьях и выступлениях. Эрнеста умерла в 1957 году в возрасте 86 лет. Она сделала все, что могла.